Как вы относитесь к иглорефлексотерапии? Можно ли проходить эти процедуры в обычной больнице? Я уже объяснял об этом, что иглоукалывание – это религиозно-оккультная философия, Извините за прямой вопрос. Скажите, пожалуйста, являлась ли в вашей жизни слава Божия? Если да, то расскажите, пожалуйста. Я уже говорил, когда мы о вере беседу имели, что вера зарождается как отклик на созерцание, видение славы Божией. И потом в процессе нашей жизни Бог много раз еще являет славу свою, и это еще больше укрепляет нашу веру. Вот маленький пример такой. Их очень много, но один такой. Однажды мне пришлось быть в одной местности, и было собрание допоздна, и братья просят, надо побеседовать с одной женщиной. Катастрофа в жизни, просто катастрофа. Она стоит на распутье, у нее семья практически разрушилась, она мирской человек, и там и из жизни хотела уйти, и все. И вот надо поговорить. Ну, мы решили встретиться с ней. Она приехала на молитвенный дом уже в 10 вечера, и до полуночи мы имели беседу. Благовествовал ей, раскрывал ей евангельский путь, призывал к покаянию, исповедовалась, каялась, развязывали все прошлое там, что у нее напутано было, и расстались мы. Расстались, а поскольку это другая страна была, и я некоторое время там не был. Через 5 лет я был опять в той стране на служении, и в другом вообще городе. И после служения подходит ко мне мужчина, высокий мужчина, выше средних лет, так немножко, возраст, и говорит: «Приветствую вас, приветствую. А вы меня знаете?» Я говорю: «Не знаю, первый раз вижу». А я, говорит, тот мужчина, с женой которого вы беседовали 5 лет назад и молились за меня. Я сегодня член церкви. Моя жена член церкви. И мы хотим вместе Бога поблагодарить». И я смотрел на это было чудо. На тот момент он был пьяница, глубоко падший человек. Там никаких намеков не было на то, чтобы он как-то захотел вообще слушать Слово Божие. Ни на какие беседы, ничего. Ожесточенный, нечистый, скверный человек, злой до предела, и невозможно там никакая совместная жизнь, ничего. Он дитя Божие, он христианин. Это было явление славы Божией. Великая сила Божия, верность Бога, ответы на молитву, верность в обетованиях Божьих. Я стоял, и дух захватывал, и хотелось Бога только благодарить. Таких много есть случаев, и за это слава Господу. Приходят греховные скверные мысли. Объясните, как с этим бороться? Греховные мысли могут приходить абсолютно каждому человеку верующему. Могут прийти. Если эти мысли пришли, и мы не создавали для них, для этих мыслей, ну, условия, платформу не создавали в своем разуме, они пришли. Эти мысли нужно осудить и отвергнуть решительно, быстро, не рассуждать о них и не симпатизировать им, и в разуме наполнять себя Словом Господним. Бывает у людей, которые оккультно обремененные, богохульные мысли, постоянно преследует. Здесь нужна беседа со служителем, и нужно искать причины, почему дьявол атакует таким образом человека. Нельзя подпитывать мысли. Ну, например, почему видео у нас не принято в братстве? Видео, оно оскверняет воображение, оно дает платформу, почву для нечистых мыслей. Почему интернетом мы не пользуемся в греховных целях? Потому что это оскверняет воображение, это приносит нечистые мысли, попробуй от них потом избавиться. И будешь сидеть даже на собрании, а вся эта нечистота перед глазами. И есть люди, сильно от этого мучаются и страдают. Почему мы предупреждаем, друзья, не делайте этого вреда своей душе? Если вы мысли эти приняли, начали о них думать, вы виновны перед Богом. Произошло осквернение в духе. Надо это исповедовать и каяться. Если мысль пришла нечисто, а вы ее не принимаете, осуждаете, отбрасываете ее, вы невиновны, каяться не нужно за это. А если развиваете эти мысли, наслаждаетесь ими, вы виновны, надо каяться. И вообще нужно достигать, друзья, такого состояния, чтобы эти мысли не приходили. А для этого надо искать живого, близкого общения с Богом, исполнение Духом Святым, созерцание вот этой славы Божией. Друзья, вы от этого злых этих мыслей освободитесь. Если вы будете вести дружбу с миром, вам обеспечены эти атаки. Если вы питаетесь фильмами и всем прочим, скверных мыслей полно будет. И это и на собрании, и во время молитвы, и во время чтения Библии люди от этого страдают, оскверняются, и Слово потом Божье не вмещается, идут поражения серьезные. Поэтому нужно хранить себя чистыми. Разум человека – это поле битвы, где дьявол свое пытается насаждать, а мы ответственны, чтобы Божье насаждать в нашем разуме. Это наша ответственность. Чем отличается духовный человек от душевного? Духовный человек – это возрожденный человек, имеющий Духа Святого, хотя может быть и младенцем, и плотским. А душевный человек – это невозрожденный человек, не имеющий Духа Святого, не являющийся Детем Божьим. Хотя это может быть воспитанный человек, религиозный человек, имеющий даже положительные чувства к Богу, развитый человек, но не спасенный. Поэтому вот эти вещи нужно различать. Почему, когда новые души в церковь присоединяются, на церкви лежит большая ответственность, особенно на служителях, испытать веру человека. Можно его крестить или нельзя крестить? Возрожденный или невозрожденный? Если невозрожденный, категорически нельзя. Бывают родственники там: вот нашу дочь не хотят в церковь, выталкиваете в мир там и все прочее. Да человек и так в мире. Любит мир, живет по-мирски, внешность мирская, дружба с миром. О чем речь? Еще и церковь в придачу. Как, знаете, некая гарантия, чтобы там еще за гробом легче было. И все. А так живи как хочешь. Друзья, нельзя такие вещи делать. Еще вот такой вопрос. А можно о грехах родителей? И близких рассказывать, делиться с верующими для совместной молитвы? Друзья, нельзя рассказывать. Библия этого не учит. Если видишь брата согрешающего, лично пойди скажи. А под таким предлогом: я ж тебе говорю по секрету, чтоб ты ж молилась за сестру, там вот она такая, и то делает, и то в нее. Друзья, это лицемерие, это самообман. Такие молитвы приводят к поражениям духовным. Скажите, пожалуйста, можно ли служителю или просто верующему человеку работать адвокатом? Друзья, вопрос серьезный. Адвокатам приходится иметь дело со следствием, с преступлениями людей. И сохранять себя там чистым очень непросто. учитывая еще, как работает вся эта система в нашем мире, и Библия даже судей называет, одного судью там Библия называет одним словом. И поэтому и характеристику дает этому судье, что он и не стыдится, и Бога не боится, и все прочее. Поэтому, друзья, сохранить себя там чистым очень непросто. Вот. Я не знаю такого случая. У нас в нашей местности был один адвокат, но его отлучили. Был один адвокат, молодой. Сейчас он работает судьей района. Судья района. У него и родственники из этих всех служб, и прокуратура, там, и следователи. А он сейчас судьей работает. А был адвокат и не устоял на Божьих путях, его отлучили. Очень жаль. Да. Да, скажи. Друзья, местом Писания можно подтвердить, обосновать такой ответ. Написано: обвиняющий праведного и оправдывающий нечестивого, оба мерзость пред Богом. А адвокат с этим столкнется. Ему принесут много денег, и надо на преступника сказать, что он хороший человек, чтобы ему дали по минимуму. А человек верующий не может этого делать, он будет нарушать Слово Божие. Так, это все. Пожалуйста, Василий, скажи, что там. Братья и сестры, был такой вопрос по поводу масла тмина, которое приобретается в исламских магазинах. Ну, брат, видимо, не сведущ. Этот вопрос приходилось исследовать. Это масло, ну, я приведу такой пример. У нас болела одна сестра, над ней совершали помазание, но перед тем, как мы пришли, она рассказывает, говорит: пришли харизматы, принесли бутылочку с маслом, говорит: хочешь, сама помажь себя, хочешь, мы тебя помажем. Над этим маслом уже помолились, и оно чудодейственное. Друзья, что-то подобное делается над всеми вот этими препаратами, которые продаются в исламских магазинах. Я бы не советовал покупать, потому что могут быть проблемы духовные.